10 часов Дэвид взял шапку, вышел из дому и побрел по неровно осевшей мостовой Инкерманской улице. Все улицы шахтерского поселка в Слискейле носили название тех мест Крыма, где были некогда одержаны славные победы. Главная улица, та, на которой жил Дэвид, называлась Инкерманской, соседняя — Альминской, под ней шла Севастопольская, а в самом низу, где жил Джо, — Балаклавская. Дэвид направился к Джо в надежде, что тот пойдет с ним погулять. Ветер утих, и неожиданно выглянуло солнце. Обилие яркого света радовало мальчика, хотя он и слепил непривыкшие к нему глаза. Дэвид работал в шахте и зимой часто не видел солнца по много дней подряд. Когда он утром спускался в шахту, было еще темно, и в такой же темноте он вечером поднимался наверх. А сегодня день, хотя и холодный, ярко сиял, наполняя все существо Дэвида какой-то необычайной радостью и смутными воспоминаниями о тех редких случаях, когда отец отправлялся удить рыбу на Оонсбек и брал его с собой. Мрак и грязь шахты оставались далеко позади. Вокруг зеленел орешник, журчала чистая прозрачная вода. «Гляди, гляди, папа!» — вскрикивал он, когда его восхищенный взгляд встречал целую полянку раннего первоцвета. Дэвид свернул на Балаклавскую. Подобно другим улицам шахтеров, она имела в длину всего каких-нибудь 500 ярдов. Здесь было царство почерневших от грязи и копоти каменных домов, испещренных безобразными белыми шрамами, в тех местах, где были залиты звездкой самые большие или свежие трещины. Четырехугольные трубы, полуразвалившиеся, покривившиеся, походили на пьяных. Длинный ряд крыш из-за оседания домов тянулся волнообразной линией, напоминая море в бурную погоду. Дворы были обнесены заборами, сооруженными из чего попало, сгнивших железнодорожных шпал, кольев, ржавого рифленого железа. За заборами навалены кучи пустой породы и шлака. В каждом дворе была общая уборная, и в каждой такой уборной стоял железный бак. Уборные были похожи на сторожевые будки между рядами домов, а в конце каждого ряда беспорядочно громоздились разные службы, выстроенные кое-как на неровной земле, рядом с голыми участками рельсовых путей. Шахта «Нептун номер 17» была расположена приблизительно посередине, а за ней простирался качковатый, весь изрезанный канавками, унылый пустырь — Снук. Пустырь окаймляли старые выработки Нептуна, заброшенные сотню лет назад. На Снук выходило зияющее устье старой шахты Скаттерфлетс. На плоской равнине, далеко вокруг, не видно было ничего, кроме труб, отвалов, надшахтных копров, всего, что связано с копьями. Развешенное на веревках белье с прямо-таки оскорбительной резкостью выделялось сочными голубыми и алыми тонами на унылом грязно-сером фоне этого места. Белье на веревках придавало всей картине какую-то своеобразную мрачную красоту. Дэвиду все здесь было хорошо знакомо. Он и раньше находил в этом мало привлекательного, а теперь меньше, чем когда бы то ни было. Над длинным рядом прижатых друг к другу унылых жилищ словно нависла атмосфера апатии и безнадежности. Несколько шахтеров — боксер Лиминг, Кикер Хау, Боб Огль и другие — весь кружок завзятых картежников сидели на корточках у стены. Они теперь не играли в карты, потому что у них не было ни гроша медного, и сидели молча, просто так, от нечего делать. Боб Огль, работавший в Парадизе в первой смене, кивком поздоровался с Дэви, поглаживая узкую голову своей гончей. Лиминг промолвил: «Здорово, Дэви. Дэвид ответил: «Здорово, боксер». Остальные с интересом посматривали на Дэвида, так как он был сыном Роберта, зачинщика забастовки. Перед ними стоял бледный мальчик в грубошерстном костюме, из которого он давно вырос, с бумажным шарфом на шее, в тяжелых шахтерских башмаках, на деревянной подошве. Хорошие были заложены, с давно не стриженными волосами и большими рабочими руками, по-детски тонкими в запястье. Он чувствовал на себе любопытные взгляды, но, спокойно выдержав их, с высоко поднятой головой зашагал к дому номер 19, где жил Джо. На воротах этого дома была в косе и в кривь намалевана вывеска: «Агент по продаже велосипедов. Похоронное бюро. Даются обеды». Дэвид вошел. Джо и его отец, Чарли Гоулин, завтракали. На деревянном некрашенном столе стояли горшок, полный холодного паштета, большой коричневый чайник, открытая жестянка со сгущенным молоком и неровно початый каравай хлеба. Беспорядок на столе был невообразимый. Такой же хаос царил во всей квартире из двух комнат. Грязь, куча всяких съестных припасов, треск огня, разбросанная повсюду одежда, немытая посуда, запах неопрятного жилья, пива, сала, пота и во всем неряшливый, убогий комфорт. «Алло, мальчик, как поживаешь?» Чарли Гоулин сидел в ночной сорочке, заправленной в брюки с незастегнутыми, свисавшими на толстый живот подтяжками, в ковровых домашних туфлях на босу ногу. Отправив в свой большой рот громадный кусок мяса, он помахал могучим красным кулаком, в котором держал нож, и приветливо закивал Дэвиду. Чарли был неизменно приветлив, всегда и со всеми. Да, этот большой Чарли, контролер-весовщик в Нептуне, был, что называется, душа-человек. Он ладил с рабочими, ладил и с Барросом. Он был на все руки мастер, сам хозяйничал, так как жена его умерла 3 года тому назад. Не прочь был тайком поохотиться на кроликов или половить лососей там, где это было запрещено. Дэвид сидел, наблюдая, как ели Джо и Чарли. А ели они со смаком, с безмерным аппетитом. Молодые челюсти Джо методически жевали. Причмокивая жирными губами, Чарли выгребал ножом застывший соус из горшка с паштетом. Дэвид невольно облизнулся. Рот его наполнился слюной. Вдруг, когда они уже почти кончили завтрак, Чарли, словно осененный внезапной догадкой, перестал на минуту орудовать ножом в горшке. «Может быть, и ты, паренек, не прочь поскрести в горшке?» Дэвид отрицательно покачал головой. Что-то заставило его отказаться. Он усмехнулся. «Я уже завтракал». «Ах так? Ну что ж, раз ты уже перекусил...» Маленькие глазки Чарли лукаво поблескивали на широком красном лице. Он покончил с паштетом. «А что думает твой отец теперь? Ведь похоже на то, что дело наше лопнуло». «Не знаю». Чарли облизал нож и удовлетворенно вздохнул. «Да, натерпелись мы горе. Я с самого начала был против. И Гедден был против. Никто из нас не хотел этого. Поднимать историю из-за кожанов и полпенни прибавки на тонну. Говорил я, что из этого ничего не выйдет». Кожаны. Непромокаемые куртки для шахтеров. Примечание редакции. Дэвид посмотрел на Чарли. Чарли был весовщиком от рабочих, служащим местной организации Союза горняков и состоял в приятельских отношениях с Гедденом, представителем Союза в Тайнкасле. И Чарли отлично знал, что дело тут вовсе не в кожанах, и не в прибавке полпенни на тонну угля. Дэвид сказал серьезно. В шахтах Скапперфлетс очень много воды. Воды! Чарли улыбнулся снисходительной улыбкой всезнающего человека. Он работал у выхода шахты, проверяя вес поднятых наверх вагонеток с углем. В шахту ему никогда не приходилось спускаться, поэтому он был против забастовки и разыгрывал авторитетного специалиста. Парадиз всегда был мокрым местом, там вода стояла подолгу. И Скапперфлетс, я думаю, не хуже остальных шахт. Не такой человек твой отец, чтобы испугаться лишней капли воды, ведь правда? Дэвид, не глядя, чувствовал, что Чарли ухмыляется, и негодование его росло. Он сказал сдержанно. Отец работает внизу вот уже 25 лет, так что вряд ли он боится воды. Отлично, отлично. Я так и знал, что ты это скажешь. Стой крепко за отца. Если не ты, то кто же за него постоит? Я тебя за это ничуть не осуждаю. Ты парень сметливый. Чарли громко рыгнул, уселся на свое место у огня и принялся набивать почерневшую трубку, зевая и потягиваясь. Джо и Дэви вышли на улицу. Ему-то не приходилось спускаться в Парадиз, непочтительно заметил Джо, как только дверь за ними захлопнулась. Старый черт! Ему бы очень полезно было поработать внизу, в воде, как работаю я. «Не в одной только воде тут дело, Джо», — сказал убежденно Дэвид. «Знаешь, мой отец говорит...» «Знаю, знаю. Мне до смерти надоело все это слышать. И всем остальным тоже, Дэви. Твой отец знает Скапперфлетс, а думает, что знает все штреки». Дэвид горячо возразил. «Поверь, Джо, ему известно очень многое. Не для потехи же он все это затеял». «Он-то нет. А вот некоторые другие. Осточертело им работать в воде. Вот они и подумали, что хорошо будет отдохнуть. Ну а теперь, после того, как этим треклятым отдыхом в волю натешились, они рады на все пойти, только бы снова начать работать. Хотя бы шахты доверху были залиты водой. Ну что ж, пускай выходят на работу». Джо сказал хмуро. «Они и выйдут. Можешь быть спокоен. Вот подожди, в 3 часа будет собрание, тогда услышишь. И не становись, пожалуйста, на дыбы. Меня все это бесит не меньше, чем тебя. Опротивила мне эта шахта проклятущая. При первом удобном случае улизну отсюда. Я вовсе не намерен торчать здесь до конца своих дней. Я хочу обзавестись монетой и пожить в свое удовольствие». Дэвид молчал, расстроенный и возмущенный, чувствуя, что все в жизни против него. Ему тоже хотелось бы избавиться от Нептуна, но не таким путем, каким хотел сделать это Джо. Он вспомнил, как Джо убежал когда-то, как его плачущего привел обратно Род Дэм, полицейский сержант. А потом отец задал ему здоровую порку. Мальчики молча шагали рядом. Джо, немного рисуясь, на ходу раскачивался всем телом, засунув руки в карманы. Это был хорошо сложенный подросток, 2 годами старше Дэвида, с квадратными плечами, прямой спиной, густой шапкой черных курчавых волос и небольшими живыми карими глазами. Джо был очень красив и знал это. Во взгляде его светилась самоуверенность, даже в лихо заломленной кепке чувствовались задор и тщеславие. Помолчав некоторое время, он продолжал. «Когда хочешь жить в свое удовольствие, надо иметь деньги. А разве здесь на шахтах скопишь что-нибудь? Ха, черта с два! На большие деньги здесь рассчитывать нечего. Ну, а я хочу жить весело. Мне нужно много денег. Пойду искать в других местах. Тебе-то хорошо. Ты, может быть, попадешь в Тайнкасл. Твой отец хочет, чтобы ты поступил в колледж. Вот тоже одна из его фантазий. а мне придется самому о себе позаботиться. И позабочусь, вот увидишь. Надо только одно запомнить — занимай место, пока его не занял другой. Джо вдруг оборвал свою хвастливую болтовню и дружески ударил Дэви по плечу, улыбаясь веселой и ласковой улыбкой. Когда Джо хотел, он умел быть веселым и приятным, как никто. Его веселость согревала душу, красивые карие глаза излучали доброту, и он казался самым славным из всех славных малых. «Пойдем к лодке, Дэви. Покатаемся у берега, потом отъедем подальше, а вось попадется что-нибудь». Они прошли уже Кей-стрит, вышли к берегу, перелезли через дамбу и очутились на твердом песке. За ними тянулась цепь высоких дюн, поросших редкой жесткой травой и осокой, покрытой налетом соли. Дэвид любил дюны. Летом по субботам, когда шахтеры рано поднимались наверх из Нептуна, и отец отправлялся с товарищами в трактир «Привет», Дэвид забирался на дюны и здесь в одиночестве среди осоки слушал пение жаворонка, бросив свою книгу и ища глазами крошечное пятнышко там, высоко, в ярко-голубом небе. И сейчас его тянуло лечь на песок, голова опять кружилась, толстый ломоть свежего хлеба, проглоченный утром с такой жадностью, свинцом лежал у него в желудке. А Джо шел быстро и был уже у мола. Взобравшись на мол, они очутились в гавани. Здесь в тихой пенившейся воде несколько мальчиков с террас собирали уголь. Привязав к шесту старое ведро, в котором были пробиты дырки, они вылавливали им куски угля, упавшие в воду, при погрузке барж, еще в то время, когда в порту работали. Лишившись угольного пайка, который рабочие получали из шахты два раза в месяц, они рылись здесь в грязи в поисках топлива, о котором прежде никто бы и не вспомнил. Джо смотрел на них с тайным пренебрежением. Он стоял у воды, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк. Джо испытывал презрение к этим беднякам. Погреб его отца был набит отличным углем, украденным из шахты. Джо сам воровал его, выбирая лучший из кучи. А желудок его был всегда набит пищей, хорошей пищей. Об этом заботился Чарли, его отец. И все потому, что они с отцом знали, как нужно действовать, брать, добывать все, а не стоять вот так в воде, дрожа, умирая с голоду, роясь в грязи с робкой надеждой, авось что-нибудь сжалится над тобой и прыгнет к тебе в ведро. «А, Джо, здорово!» — заискивающе окликнул его Нед Софтли, слабоумный откатчик из Парадиза. Его длинный нос покраснел, и все тщедушное недоразвитое тело судорожно дрожала от холода. Он бессмысленно посмеивался. «Нет ли окурочка, Джо, голубчик? Смерть покурить хочется!» «Будь я проклят, Нед, дружище!» Джо мгновенно проявил сочувствие и великолепный размах. «Будь я проклят, если это у меня не последний!» Он вытащил торчавший у него за ухом окурок, огорченно посмотрел на него и зажег его с самым дружеским сожалением. Но когда Нед, взяв окурок, отошел, Джо ухмыльнулся. Конечно, у него в кармане лежала целая пачка папирос Вудбайн. Но неужели же рассказывать об этом Неду? Боже, сохрани! Все еще усмехаясь, Джо посмотрел на Дэвида, как вдруг чей-то вопль заставил его быстро обернуться. «Это вопил Нед, громко протестуя!» Он набрал полный или почти полный мешок угля, проработав 3 часа на пронизывающем ветру, и только что собрался взвалить мешок на спину и нести домой, как Джейк Уикс опередил его. Джейк, здоровенный, неотесанный, малый, лет 17, преспокойно дожидался подходящего момента, чтобы присвоить добычу Неда. Он подхватил мешок и, с вызовом посмотрев на остальных, хладнокровно, походкой гуляющего человека, зашагал из гавани. В толпе мальчишек раздался взрыв хохота. Ну и потеха! Джейк стащил уголь с Софтли и идет себе с ним, как ни в чем не бывало. А Нед ревет и визжит ему вслед, как сумасшедший. Настоящая комедия! Джо хохотал громче всех. Не смеялся только Дэвид. В лице его не было ни кровинки. «Джейк не смеет брать этого угля», — сказал он тихо. «Это уголь Софтли. Софтли его собирал». «Хотел бы я видеть, кто ему помешает», — Джо захлебывался от смеха. «О, Господи! Нет, ты только посмотри на рожу Неда! Скорее посмотри!» И юный Уикс шествовал по дамбе, легко неся мешок, а за ним с плачем бежал Софтли, сопровождаемый толпой оборванцев. «Это мой уголь!» — хныкал Нед, и слезы текли по его лицу. «Я столько навозился тут, пока собрал его, ведь маме нечем топить!» Дэвид сжал кулаки и шагнул на перерез Уиксу. Тот сразу остановился. «Эй!» — сказал он. «А тебе чего?» «Это уголь Неда», — сказал Дэвид сквозь стиснутые зубы. «Ты не смеешь его отнимать. Это нечестно, несправедливо». «Черт возьми!» — пробурчал Джейк растерянно. «А кто же это мне запретит?» «Я». В толпе больше никто не смеялся. Джейк, не торопясь, опустил мешок на землю. «Ты...» — Дэвид утвердительно кивнул головой. Нервы его были до того напряжены, что он не мог произнести ни слова. В нем кипело возмущение несправедливым поступком Джейка. Уикс был уже почти взрослый, курил, ругался и пил водку, как мужчина. Он был на целый фут выше Дэви и на полпуда тяжелее. Но Дэвида это не остановило. Он в эту минуту помнил только одно — надо помешать Уиксу обидеть Неда Софтли. Уикс вытянул перед собой кулаки, один над другим. «Ну-ка, ударь!» — ехидно предложил он. Это был традиционный вызов на бой. Дэви одним взглядом охватило дутловатое прыщавое лицо Джейка, увенчанное копной светлых, как лен, волос. Он видел как-то особенно отчетливо и ясно и угри на нечистой коже Джейка, и крошечный бугорок на его левом виске. Затем он быстрым, как молния, движением сбил вниз кулаки Джейка, а правой рукой нанес ему сильный удар в нос. Замечательный удар! Нос Джейка заметно сплющился, из него хлынула кровь. Толпа взревела, и трепет неистового и радостного возбуждения пронизал Дэвида. Джейк отступил, мотая головой, как собака. Потом яростно бросился вперед. Он размахивал руками, словно молотя цепом. В эту минуту из обступившей их толпы раздался предостерегающий крик. «Берегись, ребята! Скорбящий идет!» Дэвид, отвлеченный этим криком, повернул голову, и кулак Джейка угодил ему прямо в висок. Сразу же все стало как-то странно уплывать назад. Все закружилось перед его глазами. На миг ему почудилось, будто он спускается в шахту. Так внезапно надвинулась на него темнота и зазвенела в ушах. Потом он лишился сознания. Увидев, что он упал, мальчишки поспешно разбежались. Даже Нед Софтли торопливо ушел, не забыв захватить свой уголь. Скорбящий тем временем подошел ближе. Он прогуливался по берегу, наблюдая, как волны тихо набегали на песок и отбегали назад. Иисус Скорбящий очень любил море. Он каждый год брал в Нептуне отпуск на 10 дней и проводил его в Уитли-Бэй, мирно бродя взад и вперед по набережной с 2 щитами, на которых начертан был его любимый текст «Иисус скорбел о грехах мира». Эти же слова были выведены золотыми буквами на фасаде его домика. И потому-то, хотя настоящее имя этого человека было Клем Дикери, его все звали Иисус Скорбящий, или просто Скорбящий. Скорбящий работал в копях, но жил не на террасах. Жена его, Сьюзен, пекла пироги и торговала ими в маленькой ловчонке в конце Лам-стрит, а над ловчонкой помещалась их квартира. Сьюзен предпочитала другой, более грозный текст священного писания: «Будь готов предстать перед Господом». Этот текст был напечатан на всех бумажных мешочках, в которых она отпускала свои изделия, и отсюда в Слискейле пошла поговорка: «Ешь пироги, Сьюзен Дикери, и готовься предстать перед Господом». Но пироги были отличные. Дэвид их любил. Любил он и Клема Дикери. Скорбящий был тихий, безобидный фанатик, и он, по крайней мере, был человеком искренним. Когда Дэвид очнулся и открыл затуманенные глаза, Скорбящий стоял, наклонясь над ним, похлопывал его по ладоням и глядел на него с огорчением и беспокойством. «Теперь все прошло», — сказал Дэвид, с трудом приподнявшись на локте. Скорбящий проявил замечательную выдержку, ни словом не упомянув о драке. Вместо этого он спросил: «Ты когда в последний раз ел?» «Сегодня утром. Я завтракал». «Встать можешь?» Дэвид поднялся, держась за Клема. Он пошатывался, но пытался улыбкой скрыть слабость. Скорбящий мрачно смотрел на него. Он всегда говорил и действовал напрямик. «Ты ослабел от голода», — сказал он. «Пойдем ко мне». Поддерживая мальчика, он медленно вел его по песку через дюны и привел в свой дом на Лам-стрит.